Глава 14. Давно я так не уставал. Быть одним из организаторов масштабного мероприятия — по-настоящему тяжелая работа. И то, что большую ее часть на себя взяли NHK и Fuji Media, не отменяет той массы занятий, что мне пришлось взять на себя. Внимание требовали гости, волонтеры, пожарные, полицейские, персонал трассы, телевизионщики и даже штормовые сирены. При личном общении, произошедшем уже после гонки, они оказались вполне себе коммуникабельными девушками. Их враждебность, что однозначно читалось на видео, куда-то пропала почти без следа. Вероятно, сработал главный принцип многих аниме-сериалов, согласно которому поверженные враги становятся дружелюбными. Неоновая тень Сато Кёко мне даже глазки строила, уверен, не показалось. Еще были фотографии. Всегда не любил фотографироваться. Я никогда не был фотогеничен и всегда плохо получался. Память прошлой жизни сделала меня более раскованным и уверенным в себе, но также и добавила иррациональное желание не оставлять следов. Однако я его сдержал и поучаствовал в совместной фотосессии с другими Сакамото. Толстяки в зеленых фартуках и круглых очках пользовались неожиданной популярностью. Особенно среди вездесущих сейлор-воинов. Я с ними всеми тоже сфотографировался, заодно уловив своим тонким слухом, как Калифорния и Бонито, называвшие себя по псевдонимам из Сушичата, обсуждали, кто тут неуловимая Инари Дзуси. Потом совру им от лица выдуманной девушки, что она была на фесте и даже делала с ними совместные фото. Пусть гадают, о ком речь. С каким же облегчением я уселся на заднее сиденье Его Величества, тоже сегодня выдержавшего нелегкое испытание фотосессией. С легким удивлением отметил, что Мияби разместилась не за рулем, а рядом со мной. «Юрику поведет, она выносливая. Я устала, перенервничала, хочу спать и готова убежать от любого, кто попросит меня еще раз сказать это проклятое ту-ту-ру». Моя прелестная супруга устало зевнула. «Как жаль, что гоночные сиденья не позволяют ей положить голову мне на плечо». Выносливость оборотней, как мне кажется, сильно преувеличена. У меня самого сил, чтобы пошевелиться, не хватает. Наверное, окажись я за рулем, нашел бы достаточно упрямства, чтобы управлять машиной, но если Юрику стало меньше моего, то почему бы ей и не побыть нашим шофером? Водительский стаж у девушки имеет все шансы оказаться побольше моего. Как минимум, трогается с места она невероятно плавно. Я даже и не заметил, как мы начали движение. «Сато-сан предложила мне объединить команды и сделать новый гоночный бренд «Богини Шторма», не прекращая заразительно зевать, поделилась Мияби. «Я сказала, что подумаю, чтобы не обижать, но они же были правы, я не настоящая гонщица, это все король Марк, без него бы ничего не получилось». «Ты принимала участие в гонках, значит, настоящая, тут нет никакого обмана. Кто-то другой даже за рулем такой особенной машины проиграл бы», — поддержал я супругу. «Соглашаться или нет — твое решение». «Отказывайся», — посоветовала Юрико. «Представь, что вся эта морока станет рутиной. Раз в полгода это весело, каждую неделю уже достанет. Но я тоже с ними поговорила, включу их всех в свою мангу. Сначала как соперниц, а затем как подруг своих персонажей. А они взамен врежут гаечным ключом под дых тому гению из телеканала, что подговаривал Кенджи нам вредить. Говорят, что подозревают, кто это был». «Симода-сан, Огава-сан и Окамото-сан тоже меня звали, но уже пройти отбор в профессиональные кольцевые гонки», продолжила моя супруга. «Говорили про мой талант. Интересно, чего бы они смогли добиться за рулем Марка Сана?» «Думаю, что почти ничего. Его величество ведь не какая-то вещь, чтобы любой сел и поехал», — высказался я. «Чтобы с ним подружиться, тоже нужен талант». «А видели, как наши мамы спорили?» — продолжил разговор Акира Химатян. «Моя дочь выиграла бы эту гонку не хуже твоей. Не веришь? Давай повторим. Где там эти сирены? Сбежали паршивки». Акиру она изобразила с талантом прирожденной актрисы. Я даже на долю секунды усомнился, не поменялись ли лисички снова местами. «Да...» Мияби в очередной раз зевнула и уснула, обмякнув в кресле. Юрика замолчала, чтобы не тревожить сон подруги, к которой, я вижу, искренне привязалась. Однако мы с ней могли немного пообщаться без слов, через отражение глаз в зеркале заднего вида. Признаться, хоть прежний Макото и освоил искусство разговора взглядом, практиковаться ему было особенно не с кем, только с Акирой. Я и вовсе не совсем он, точнее, совсем не он, хоть и многое помню, но поиграть в гляделки могу. «Мама на тебя злилась, а потом простила», — говорили глаза лисицы, отраженные в зеркале. «Тебе с ней повезло», — ответил мой взгляд. «И твоей сестре», — безмолвно констатировала Кицуне. «Они с моей мамой уже лучшие подруги». «Заговоришь о ком-то, и сразу появляется его тень. Так и есть, без обмана. Народная мудрость в очередной раз доказала свою истинность». Коротко провибрировал смартфон, и я получил сообщение от Акиры. Минами Акеми. «Макото, ты заигрался с этими гонками. Смотри, что получилось». Минами Акеми. Фото Ринны и Тики со жрицей. Ниида Макото. «Отличный косплей, Мико как настоящая». Минами Акеми. «Ты специально меня бесишь, знаешь же, что настоящая». Ниида Макото. «Все в порядке, это моя знакомая, и твоя бабушка тоже про нее знает». Минами Акеми. «Бабник». Ниида Макото. «Нет, я не такой». «Не переживай по поводу Хошино-сан, она приезжала, чтобы поговорить про благотворительный фонд. Сделает крупный взнос». Минами Акеми. «Конечно, я переживаю, но раз бабушка в курсе, то послушаюсь тебя, так и быть. Присматривай за Юрико, мне не нравится, как она сегодня рисковала». Успокоив Акиру, я начал волноваться уже и сам. Нечего представительнице храма делать рядом с сестренкой. Скачал присланное фото и перешел в анонимный мессенджер. «Монсьор Трикстер. Отлично смотришься. Тот же злосчастный снимок». «Мико Минкс. Это было ненамеренное знакомство. Девочки сами ко мне подошли, можете спросить у них. Та, что в красном, ваша правнучка, не так ли?» «Глаза, как у Кагами-тян. Жаль, что кровь слишком жидкая и главный признак не передался. Я проверила ее при помощи пыльцы, раз уж случился контакт». «Мико Минкс. А вот вторая девочка чихнула, скорее всего, полукровка. Как я поняла из сказанного ими, это сестра супруги Нииды Куна, которую я не проверила, чтобы не привлекать лишнего внимания, но все внешние факторы налицо. Слишком красиво, почти наверняка сами знаете кто». Монсьор Трикстер. «Волдеморт? Мессенджер надежен, по заявлению моего эксперта Анатолия, но мало паранойи не бывает. Давай использовать термин «маг» и «магл». Мико Минкс. «Мне тоже нравится эта история, хоть она и не японская. Так вот, Кагуя слишком красива для маглы. Где вы только нашли неучтенную волшебницу? Надеетесь, что так вы восстановите генетическую линию Мерлина? Скорее всего, вы правы. Сразу говорю, что гарантирую секретность и не выдам тайну ни под какими пытками. Клянусь священным именем богини». «Монсьор Трикстер». У Кагуи, значит, все признаки мага, а вторая гонщица — Аматерасу. Мико Минкс. «Я не попадусь в эту ловушку, не пытайтесь мне продать рыжеволосую, она не может быть магом. Все потомки Мерлина — темноволосы. Доминантный ген, если вам интересно научное обоснование. В статистике есть редкие случаи, когда волшебницы рожали от потомков айнов или гайдзинов. Дети были рыжими или блондинами, но получались даже не сквибы, а обычные маглы. Так что рыжая совершенно точно ни капли не волшебница, даже проверять нет смысла. Хотя красивая, это стоит признать». Мерлин — это, по всей видимости, Инари. Не нахожу другой аналогии. И попросту чудесно, что потомки пришлых лисиц храмами, как версия, даже не рассматриваются. Или Хикару так со мной играет. Очень заманчиво поверить в то, что оппонент серьезно заблуждается, но могу ли я это себе позволить? Хотел упомянуть потенциальную возможность окрашивания волос, но... Меня бы краска не обманула. Так зачем считать, что жрица, которая почти моя ровесница, к тому же женщина и постоянно имеющая дело со своим полом, разбирается в вопросе настолько хуже? Монсьор Трикстер. Благодарю за ответы. Жду движений по моему поручению. Можешь сразу начинать контактировать с Нейдой Куном, а уже он согласует со мной. Мико Минкс. Принимается, но мне кажется, вы зря доверились этому толстяку. Он слишком мягкий и слабохарактерный, не такой, как вы. Монсьор Трикстер. Я не возражаю против того, чтобы ты высказывала свое мнение, пока приносишь пользу. Конец связи. А далее случилось то, что было неизбежно. Я заснул под мерное покачивание автомобиля. Возможно, потому что Юрику начала напевать колыбельную себе под нос. Древнюю песенку, какую иногда насвистывала Амацуну Маэ, если занималась чем-нибудь монотонным. Позже ту же мелодию полюбила и Акира. И вот ее дочка. Как же летит время. И снилось мне что-то теплое, приятное, домашнее. Я совершенно не разобрал подробностей, не считая того, что предыдущий Макото тогда был еще подростком, и ему было уютно примерно до той же степени, что и мне сейчас. Каким же глупым этот несносный мальчишка оказался, предпочтя жизнь, полную авантюры приключений, этому повседневному уюту. Его оправдывает только цель — пробудить наставницу. Проснулся я с остановкой машины. Юрику припарковалась под навесом возле нашего с Мияби дома. Мияби так и продолжала дремать, так что я выполнил по-настоящему рыцарский поступок. Отнес ее в дом на руках. Супруга у меня легенькая, будто перышко, но спину по итогу подвига все равно ломить начала. Возможно, потому что по ней сегодня прилетело посохом. Синяки так и не рассосались. Наверное, суковатая палка у наставницы особенная, с повышенным уроном по оборотням. То была суббота, а воскресенье прошло совсем иначе. Та самая идеальная тихая жизнь. Мы с Мияби затеяли уборку, наготовили вкусностей и, пригласив Юрико и Анушу, играли в настолки. Я не жульничал и за лисицей строго присматривал, чтобы и она обходилась без обмана. На ужин же к себе Хана-сан позвала, причем включая рыжую напарницу своей дочери. Ее еда — настоящий праздник для желудка, но идти было чуточку иррационально страшно. Сидя за столом, я опустил руку в карман и ненароком открыл пузырек с Инари Цуме. Свою тещу я, если на то пошло, действительно этим средством не проверял. Ни одна из Цуцуи не чихнула. Ни Хана-сан, ни Ринны, ни Мияби. А вот Акира Химатян расчихалась. Не то чтобы у меня были сомнения относительно семьи супруги, но некоторое облегчение испытал. Видимо, у Ринны Тян оказалась всего-то аллергия на парфюм жрицы. Или, если пофантазировать, то амулет-лисичка может не только оберегать от прохождения проверки, но и вызывать ложное срабатывание у кого-то из окружающих. Учительница математики во время экскурсии — подходящий пример. В очередной раз убеждаюсь в том, какая мудрая и хорошая женщина Хана-сан. Она сделала вид, что никаких гонок не было и что позвала нас в гости просто так, чем сгладила возможную неловкость. В понедельник утром за руль села уже Мияби. С такими тенденциями я начну ее ревновать к собственной машине или машину к жене. На работе же нас ждал повтор сцены с массовым поздравлением, только не возле моего офиса, а на этаже кадровой службы. Сотрудники самых разных подразделений Акане Групп выстроили почетный караул от лифта и до кабинета начальницы отдела. Когда богини скорости проходили мимо, с почтением кланялись. Когда репетировали-то, очень уж синхронно у них получается. Я проводил девушек до встречи с директором по персоналу и уже собирался улизнуть делать свою работу, как был перехвачен кем-то наглым, несносным и красным. «Ага, попался косплеер. Пошли со мной». Хищно, будто бы собиралась меня съесть, усмехнулась красная женщина. Захотелось убежать. Но разве скромный бухгалтер способен противостоять стихии? «Привет, я на тебя обиделся», — сказал красной загадке. Шучу, но с максимально уверенным видом прожженного обманщика. «Чего? По какому праву? Кто распорядился?» — с насмешкой ответила-то. «Я не видел тебя на гонке», — пояснил причину своего недовольства. «Мияби бы не помешала поддержка». «Если ты кого-то не видишь, это не значит, что его нет, знаешь ли. Ты просто не узнал меня в костюме». Мысленно прокрутил всех персонажей, одетых в красное, пришедших на гонку. Не так много их и набралось. Причем самым ярким был Акане Акума в его мотоциклетной кожанке. «Ты что, была Алукардом?» «Фу, ненавижу вампиров, эти гадкие, мерзкие кровососы. Как хорошо, что их не существует. Или существуют, ты как думаешь?» «Я их не встречал», — пожал плечами. «И предыдущий Макото тоже». Но он из Тануки, например, не сталкивался, в отличие от меня. Нужно будет у Фроста Сана спросить, существуют ли вампиры. И у Амацу Сенсей тоже. Да и Йосида может что-то знать. Интересно же, насколько мистическая грань мира соответствует сложившейся в массовом сознании. «Ладно, не дуйся, я правда была занята и не пришла». «Мне даже стыдно, но с помощницей мы сами разберемся. Ты молодец, пухляш, с меня награда, потом узнаешь, какая». В моем отделе, которому надо бы подобрать и официально закрепить подходящее название, ничего не изменилось. Насколько не изменилось, я расслышал, еще выходя из лифта. «Национальные костюмы — это не косплей», — с жаром доказывала Юаса. «Ты просто поняла, что под твою странную внешность нет подходящего персонажа и оделась в то, что привезла из своей страны. Браслетики, кстати, милые, но это не косплей, ты облажалась». «Быть им близкими подругами, однозначно. С совершенно посторонним человеком, к мнению которого равнодушен, так спорить никто не станет». «Как будто бы ты сама хороший образ подобрала. Брачный костюм? Серьезно? Что это был за персонаж хоть?» «Подруга мотоциклиста. Я не смотрела это аниме, слишком старинное, но Акума сказал, что я красотка». И снова мы забываем, что вопрос «Кто тут самый красивый?» уже решен. — сказал я от входа. «Доброго утра, мои менее красивые коллеги!» На стол Ануши лег кулек с печеньем, которые мы с Мияби испекли в воскресенье. «Как вам название? Отдел созидания будущего и надлежащей оценки. Достаточно емко и внушительно». «Мне нравится», — одобрила мой вариант Ануша. «А мне?» — возмутилась Мари, провожая печеньки взглядом. «А вы, Юаса-сан, выпечку не едите, сами про это говорили. Давайте лучше вернемся к работе. Праздник косплея завершился, и наверняка кто-то уже сделал перевод в фонд Акана Цукиши». «Сделал», — сказала Юаса, наконец-то посмотревшая в свой давно уже включенный компьютер. «Дядь, тут такое!» — голос девушки дрогнул. «Наверное, мошенники какие-то. Перевод на 4 миллиарда!» — выпалила она, собравшись силами. «Из какой бы богатой семьи Мари ни была, 4 миллиарда и для нее много». Легкий шок. Что, Асагава-сан наконец-то решила исполнить давнее несуществующее обещание и удвоить названную в интервью сумму? Это, конечно же, шутка. Более реалистичное предположение — Хошино Тян распечатала какую-то старинную заначку и нашла кого-то, кто готов сделать щедрый взнос. А может быть, это аванс за картины в стиле Цукино Тенка, полученный от семьи Акияма? Нет, это объяснение уже слишком натянутое. Мой компьютер, как нарочно, включался медленно-медленно. «Юаса-сан, а кто этот щедрый меценат? И какие-то пояснения к переводу есть? Может быть, у них залип нолик на клавиатуре, и деньги придется вернуть?» «Подарки не возвращают». Мари, казалось бы, уже считала эти йены своими и была готова сражаться за них. «Это от компании из Йокогамы, какие-то Тэнтёвадо. На название секты похоже. И сопроводительный текст к транзакции прислали такой же. Путь к небесной гармонии приведет нас к блаженству. Муть какая-то».